Глава третья. Он замолчал. Над деревьями вырисовывался огромный, неуклюжий, пошарпанный Ми-8 АМТ-ша, рубя воздух размашистыми лопастями. На балочных фермах по обе стороны вертолета красовалось солидное вооружение. Два контейнера с двухствольными пушками и четыре пусковые установки неуправляемых авиаракет С-5, по 32 штуки на каждую. С грацией слона терминатор медленно повернулся к путникам левым бортом, зависнув над дорогой. В проеме сдвижной двери торчал боец с пулеметом. А следом, справа и слева, эдаким неровным клином появились и младшие сородичи отечественного винтокрыла. К некоторому удивлению Гайдука, американские малыши МД-550 MG Defender, юркие, подвижные, точь-в-точь миниатюрные стрекозы, красивые и утонченные, рядом с ними родной геликоптер казался грубым неотесанным пентюхом, эдакий пассажирский вагон, скругленный спереди с присобаченным хвостом и винтом, отчего уважения к нему не возникало, даже при всех его орудиях и ракетах. Американские винтокрылые членистоногие несли по два шестиствольных пулемета М134 на пилонах по бокам, готовые обрушить на землю локальный огненный смерч, равный 6000 выстрелов в минуту из каждого орудия. Все три боевые машины зависли неподвижно. Винты, вращаясь, порождали мощный поток воздуха. Вершины деревьев закачались на ветру. Одежду и волосы ощутимо трепало. Пыль норовила засыпать глаза. В их присутствии Гайдук почувствовал себя неуютно, как всегда. Настя так и вовсе втянула голову в плечи, украдкой бросая напуганные взгляды и сильно сощуренный глаз в сторону верхушек. Гайдук, не придумав ничего лучше, помахал им рукой, отсемафорил затем, указывая назад. Не прошло и минуты, как один из защитников медленно тронулся вперед, неторопливо пролетая над путниками, окатил воздухом и пылью, уносясь прочь. Ми-8 принялся осторожненько спускаться прямо на дорогу под бдительным присмотром американца. Робко коснулся колесами разбитого дорожного покрытия, словно пробовал на прочность. «Смелее, икарушки, смелее, не провалитесь!» Раздраженно прошептал Гайдук. Терминатор наконец-то утвердился на шасси, из темного проема двери посыпался десант. 8 рослых подвижных солдат в однотипных камуфляжах, увешанных оружием, как танки, разделились на 2/4, грамотно заходя с флангов, не перекрывая сектор огня пулеметчику. Гайдук стоял спокойный и расслабленный, почувствовав, как пальцы бывшей пленницы сомкнулись на его руке, а участившееся дыхание коснулось уха. Настя инстинктивно спряталась за его спиной, хотя толку от этого было немного. «Не дернешься, вмиг зарешетят». Бравые солдаты полукольцом окружили их, бдительно наведя Калашникова. «Ты хулиганишь?» Увидев нашивку на плече каждого, летучая мышь на ромбе с кинжалом в зубах, Гайдук про себя облегченно вздохнул. Белобашенский крылатый эскадрон. Собственно, больше некому тут было летать, но приятно знать наверняка. Но я был вынужден защищаться и защищать вот эту девушку. 6 трупов. Задумчивым тоном заметил командир. Видать, с одного из американцев доложили. И взорванная машина. Откуда столько оружия? Он кивком указал на поклажу путников. Дрифтеры везли целый арсенал и вот эту красоту. Гайдук кивнул себе за спину в сторону Насти. Увидели меня, давай стрелять. Но я и рассердился. Та машина принадлежала им. Если б не шальные пули, были бы сейчас на колесах. Команда спрям. Дружелюбно съехидничал командир. Там тропа лесная, сюда к трассе ведет. Трупы там. Да ладно, неважно. Сами-то кто и откуда? Гайдук из Дорска. Бывал в вашем городе несколько раз. Окорешусь с господином Волком. А вы, девушка? Взгляд командира десантников смягчился при взгляде на бывшую пленницу. Гайдук уверенно сделал вывод, что мысли этого типа и его собственные не очень расходились в этом направлении. Настя Стражина из Арска. Девушка чуть вышла из-за спины Гайдука, немного обретя уверенность. Там меня похитили, а он вот спас. Ясно. Велимир Коршун, командир крылатого эскадрона. Честь имею. Подходящая фамилия, усмехнулся про себя Гайдук. Разрешите предъявить пропуск? Спросил он. Велимир молча кивнул. Гайдук неторопливо, по причине 7 стволов, смотрящих ему в грудь, извлек из внутреннего кармана тот самый квадратный кусочек синей бумаги, запечатанный в пластик, сотиснутый на нем насупившейся волчьей мордой. Коршун с минуту изучал внимательным взглядом предъявленный ему предмет, бросая настороженные взгляды на Гайдука. «Могу и личное удостоверение показать, чтобы вы не сомневались в подлинности». «Да не, верю». — отнекивался Велимир. «Ого, как значит! Не добросите нас до города, а?» Воспользовавшись моментом, попросил Гайдук. Боковым зрением он увидел, как Настя вытаращилась на него. «А то девчонка замаялась уже тащить все эти стволы!» — поднажал он. Коршун покачал головой. «Давайте вертолет, а то и впрямь вам тащиться долго будет». Коршун махнул бойцам, и те опустили оружие. Он первым развернулся в сторону вертолета. Гайдук и Настя двинули следом. При этом никто из десантников не проявил желания помочь девушке. На что, впрочем, та вряд ли обиделась. Проходя сквозь стену камуфлированных фигур, Гайдук подмигнул. «Что за пропуск такой?» — осведомилась она шепотом. «Особый. Все потом. Дай только долететь». «Ладно». Настя улыбнулась, покачав головой шутливой обреченностью. «Мол, ты неисправим». «Ты меня у этого волка спрячешь?» — спросила Настя. Они сидели на скамейке в ожидании обещанного коршуном транспорта, созерцая скромный, но все же внушающий уважение вертолетный парк. Да, по вооруженности Белобашенск явно переплюнул и Дорск, и атомный курган, и загнивающий Зарск. Недаром дрифтеры старались шуметь здесь как можно реже и только по мелочи. К удивлению Гайдука, от его пуль пала изрядно поредевшая группировка некоего Драйкса, пожалуй, единственная давняя головная боль белобашенцев. Нападения на малые патрульные группы, снайперский обстрел блокпостов, атаки на транспортные колонны. Коршун сказал ему об этом, когда приземлились. Еще командир эскадрона пообещал поговорить с главарем насчет награды героя, а лично от себя выделить транспорт, дабы доставить усталых странников, куда им заблагорассудится, естественно, в пределах города. «Увидишь», — в привычной манере ответил Гайдук, не из необходимости сохранить все в секрете до самого конца и желания подразнить неожиданную спутницу. «Да ладно, у него, я догадалась. Не дура же все-таки, хоть и умная. А он кто, волк этот твой? Увидишь, Настюш, все увидишь. Опять тайны? Пойди, твой боевой товарищ, последние сигареты делились под обстрелом». «Ага, из одной ложки жрали, из одного автомата на двоих стреляли, одну бабу вдвоем валяли. Мыслишь стереотипно, Настенька, завязывай, мой тебе совет. Ой-ой, какие мы умные. Не то слово, волк это волк. Это его кличка или фамилия? Это его модус вивенди, образ жизни, то есть». Настя засмеялась, махнув рукой. Гайдук только развел руками, мол, ничего не могу с собой поделать.